выехали с Казаковым в 61-ю армию для отработки взаимодействия. Командарм Попов встретил нас тепло, и в дружеской беседе мы всесторонне обговаривали действия обеих армий, наносивших удар на смежных флангах. Его армия, как и наша, крайне нуждалась в людях. К предстоящему бою подобрали все, что было можно. Из госпиталей вернули в строй всех излечившихся бойцов и командиров. Подчистили армейские тылы, как и тылы соединений. Но это была капля в море. Ни я, ни генерал Попов не могли создать достаточно сильный кулак для прорыва и развития успеха за счет ослабления обороны на других участках. Немцы сами к этому времени начали проявлять активность. О наступательных действиях по всему фронту армии не могло быть и речи. Удар ограничивался небольшим рубежом неприятельской обороны, что давало противнику возможность использовать для противодействия силы с других участков. В конце мая операция началась. Войска армии скрытно в ночное время заняли исходное положение. Малочисленность пехоты вынудила строить боевой порядок дивизии в один эшелон при небольшом резерве у комдивов. Зато во второй эшелон армии был выделен танковый корпус. Его мы предназначали для развития прорыва в глубину. Стрелковые дивизии получили примерно по 12-15 танков непосредственной поддержки. Артиллерия своевременно пристреляла отдельными орудиями цели и заняла позиции в том числе и для стрельбы прямой наводкой. На этот раз мы смогли сосредоточить от 30 до 40 орудий на километр фронта, где наносился главный удар. Малинин, как бывший танкист, попросил поручить ему отработку ввода в бой танкового корпуса. Я согласился, зная его пунктуальность в любом деле. Действительно, он с командиром танкистов тщательно все расписал по часам и минутам, и меня обеспокоило лишь то, что исходное положение корпуса намечено далеко, в 20 километрах. Не запоздают ли танкисты по какой-либо причине? Товарищи убедились, что все предусмотрено, а удаление корпуса даст полную внезапность, так как немцы не услышат шума мотора. Что ж, пришлось согласиться. С наблюдательного пункта я имел возможность видеть все этапы боя от начала и до конца. Несколько лучше стало с боеприпасами, и мы начали наступление 30-минутной артподготовкой. Это был предел наших возможностей. Как только кончилась артподготовка, пехота с танками быстро двинулась на вражеские позиции. Батареи противника открыли не очень сильный огонь. Заговорили немецкие пулеметы, но их тут же подавляли танки сопровождения и орудия прямой наводки. На наших глазах пехота ворвалась в траншеи первой позиции, быстро преодолела их, двинулась дальше. Часть танков очищала первую траншею, а остальные устремлялись вперед, ведя огонь преимущественно из пушек, хотя отступавшая пехота была более выгодной целью для пулеметов. Вообще приходилось не только в этом бою наблюдать, что наши танкисты почти не применяли пулеметного огня, предпочитая вести пушечный, где надо и даже где не надо. На всем участке пехота с криком «Ура!» атаковала вторую позицию. Танки были уже там и стреляли по врагу с места. Несколько из них пылало. В траншеях шел бой, но уже то в одном, то в другом месте стрелки и отдельные танки преодолели вторую позицию и преследовали врага. Настала пора ввести танковый корпус. Но его не оказалось там, где он должен был находиться по плану. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, гласит пословица. На пути движения корпуса протекала небольшая речушка с заболоченными торфянистыми берегами. Там и застрял наш корпус. Разрабатывая план ввода, забыли разведать и проверить проходимость. Такое упущение, конечно, отразилось на исходе удачно начатого боя. Этот печальный случай послужил всем нам хорошим уроком на будущее. 2 часа потребовалось, чтобы вытянуть корпус к месту ввода в бой. Эти 2 часа немцы не потеряли зря. Они подтянули силы из глубины и с разных направлений. Против правофланговой дивизии нашей ударной группы появились части, находившиеся перед участком 10-й армии, против центра части мотодивизии из района Брянска. Несмотря на все это, наша пехота, ломая сопротивление врага, шла вперед. Она продвинулась в глубину до 10 километров. И в этот момент стал развертываться в боевой порядок танковый корпус. Тогда мы еще были уверены, что прорвем вражескую оборону и овладеем Жиздрой, открыв дорогу на Брянск. Об этом же, видимо, думало и командование противной стороны. Стремясь выиграть время для подброски войск, враг использовал авиацию. Над полем боя образовали круг 40 пикирующих бомбардировщиков. В первую очередь они набросились на головную танковую бригаду, которая, красиво развернувшись, проходила высоту в 2-3 километрах сзади нашей наступавшей пехоты. И тут произошло что-то невероятное. Вместо того, чтобы рвануться вперед, бригада остановилась. Она стояла на голой высоте, а юнкерсы сыпали на нее бомбы. В воздухе показалась новая армада самолетов. До 30 бомбардировщиков в сопровождении истребителей. Наблюдая эту картину, я не смог оставаться на месте. Приказал командиру корпуса ускорить движение главных сил и выполнять поставленную задачу. С комиссаром корпуса Латышевым, с Орлом и несколькими офицерами штаба мы на машинах бросились к стоявшей под бомбежкой танковой бригаде. Полковник Орел подбежал к танку и стал камнем стучать по башне, вызывая командира. То же делал Латышев, и мне пришлось этим заняться, остерегаясь, как бы не попасть под гусеницу, если водитель вздумает развернуться. Одним словом, наше положение было не из веселых. К счастью, все обошлось благополучно. Бригаду мы все же заставили сдвинуться с места и помочь пехоте, которой уже было тяжело. А время шло. К полю боя подходили новые и новые силы врага. На его стороне вступили в дело танки и штурмовые орудия. Часть бомбардировщиков наносила удары по пехоте. Положение резко ухудшилось. Наша пехота залегла и еле сдерживала контратаки. Танковый корпус под бомбежкой топтался на месте, рассыпавшись по всему полю. Надо было принимать меры, чтобы удержаться на достигнутом наступавшими войсками рубеже. Я отдал приказ закрепиться и перейти временно к обороне. Часть танков встала в боевые порядки пехоты, а главные силы корпуса были оставлены в моем резерве. Когда над полем боя появилась неприятельская авиация, мы попросили фронт поддержать нас хотя бы истребителями. Просьба была удовлетворена. Вскоре в небе показались группы наших самолетов. Но они не смогли облегчить участи пехоты. Их было мало. И все же гитлеровцам не удалось вернуть захваченные нами пространства. Несколько дней шли здесь оборонительные бои. У соседа слева тоже был незначительный успех, и он тоже перешел к обороне. В целом задачу мы не выполнили, но противника потрепали и напугали здорово. Не зря немцы бросили на столь небольшой участок такие крупные воздушные силы. Разобрались в поведении танковой бригады. Большинство танкистов впервые попало в бой. неистовая бомбежка их ошеломила. В дальнейшем бригада выправилась, дралась неплохо. Она помогала стрелковым частям удержать позиции и отразить атаки немецких танков. На войне бывает всякое. Так получилось с этой бригадой, да и с корпусом в целом. Но что удивительнее всего, танковые экипажи отделались в сущности испугом. Были моменты, когда пламя, дым и пыль от разрывов авиабомб совершенно закрывали танки от наблюдения. Казалось, там останется лишь груда искореженного металла. На самом же деле за все время было повреждено лишь два танка. Но не всегда так бывает, и об этом знают танкисты. В июне 1942 года войска 16-й армии еще раз пытались наступать, опять же, на Брянском направлении. По приказу фронта привлекалось несколько больше сил, но все равно бои носили местный характер. Сам командующий фронтом прибыл для наблюдения за ходом боев, а с ним и командующий военно-воздушными силами. Соседи наши, 10-я и 61-я армии, должны были только сковать активными действиями противника. Артиллерийская плотность оказалась несколько меньше, чем в мае, так как фронт наступления был шире. Танков имелось меньше. По мнению Жукова, это возмещалось авиацией, значительные силы которой на этот раз участвовали в бою. Проверив готовность войск армии, командующий остался доволен. Он согласился с доложенным планом и разрешил наступать, как было намечено, с рассветом следующего дня. Накануне было отработано взаимодействие авиации с пехотой, установлены сигналы обозначения переднего края. Непродолжительная артподготовка. Бомбардировщики наши ударили по целям, расположенным в глубине, а штурмовики обрабатывали позиции вражеской пехоты. Мой НП располагался на высоте, откуда прекрасно просматривалось все, что происходило впереди и по сторонам. Окопы маскировались мелким кустарником. Здесь с нами был и командующий фронтом. Стрелковые части дружно поднялись и устремились вместе с танками вперед. Мы видели, как была захвачена первая траншея. Наши двинулись дальше, а затем произошла заминка. Противник контратаковал большим числом танков и густыми цепями пехоты. Впервые в этом бою наша штурмовая авиация применяла реактивные снаряды, которые оказались довольно эффективным средством. А бой затянулся, и, несмотря на все усилия войск и большую помощь нашей авиации, продвинуться вперед не удалось. К полудню противник ввел столько сил, что вынудил наши части отойти в исходное положение. Вражеская авиация добилась господства в воздухе. На этом наступательные действия 16-й армии закончились. По приказу фронта она перешла к обороне. Я до сих пор считаю, что зимние наступления как Западного, так и Калининского фронтов не дали тех результатов, на которые были рассчитаны. Операции оказались незавершенными. Выталкивая противника, мы подчас сами оказывались в невыгодном положении, растягивая линию фронта, которая местами образовывала невероятные вензеля. Враг нередко срезал их. Всякая военная операция должна основываться на всестороннем и тщательном подсчете сил, средств и возможностей, как своих, так и противника. В начале июля меня вызвал к ВЧ Жуков. Он спросил, справится ли с должностью командарма Малинин. Недоумевая, я ответил утвердительно. Тогда Жуков сказал, что Ставка намерена назначить меня командующим Брянским фронтом. Предупреди Малинина, и как получишь распоряжение Ставки, срочно выезжай в Москву. Все это меня озадачило. Войсками такого масштаба, как армия, я управлял уверенно, чувствовал себя на месте. Но командовать фронтом? Я намекнул было, нельзя ли остаться на армии, но встретил категорический отказ. Что ж, нужно перебороть свою нерешительность. Тяжело было расставаться с 16-й армией с дружным, крепким коллективом. Мы вместе переносили и горе поражений, и радость побед. Я знал войска и их командиров, а они знали меня. На войне это имеет большое значение. Но как не тяжело, а расставаться пришлось. Я уезжал с мыслью, что и на новом месте люди будут не хуже. От меня самого зависит завоевать их доверие и уважение. Вечером распоряжение было уже получено. Михаил Сергеевич Малинин откровенно заявил, что его пугает ответственность, которая лежит на плечах командующего армией. Он попросил оставить его начальником штаба. Жуков согласился, и на 16-ю армию был назначен генерал Баграмян. В хорошие руки попадала наша армия, и это радовало меня. В Ставке я был тепло принят верховным главнокомандующим. Он в общих чертах познакомил меня с положением на Воронежском направлении, а после этого сказал, что если у меня имеются на примете дельные работники, то он поможет мне их заполучить для укомплектования штаба и управления Брянского фронта. В то время часть войск и аппарата управления Брянского фронта передавалась новому Воронежскому фронту, который должен был встать между Брянским и Юго-Западным. Я назвал Малинина, Казакова, Орла и Максименко. Сталин тут же отдал командующему Западным фронтом распоряжение откомандировать этих товарищей. Он пожелал мне успеха на новой должности, велел не задерживаться долго в генеральном штабе, а быстрее отправляться на место, потому что обстановка под Воронежем сложилась весьма серьезная. На Воронежском направлении и южнее развертывались большие события, и мне в них предстояло участвовать. Я сознавал, что нужно напрячь силы и скорее освободиться с делами нового крупного масштаба, оправдать доверие партии и правительства. Подробно об этом не расскажешь, но мне крепко запомнился один эпизод. Незадолго до Воронежской операции снова пришлось быть в Москве на докладе у верховного главнокомандующего. Кончив дела, я хотел подняться, но Сталин сказал: «Подождите, посидите». Он позвонил Поскребышеву и попросил пригласить к нему генерала, только что отстраненного от командования фронтом. И далее произошел такой диалог. «Вы жалуетесь, что мы несправедливо вас наказали?» «Да, дело в том, что мне мешал командовать представитель центра». «Чем же он вам мешал?» «Он вмешивался в мои распоряжения, устраивал совещания, когда нужно было действовать, а не совещаться, давал противоречивые указания, вообще подменял командующего». «Так, значит, он вам мешал. Но командовали фронтом вы?» «Да, я». «Это вам партии и правительство доверили фронт. ВЧ у вас было?» «Было». «Почему же не доложили хотя бы раз, что вам мешают командовать?» «Не осмелился жаловаться на вашего представителя». «Вот за то, что не осмелились снять трубку и позвонить, а в результате провалили операцию, мы вас и наказали». Я вышел из кабинета верховного главнокомандующего с мыслью, что мне, человеку, недавно принявшему фронт, был дан предметный урок. Поверьте, я постарался его усвоить.